Глава 9. Как в правление Грациана Максим стал императором в Британии и вернулся в Галлию с большим войском. В год от воплощения Господа 377 Грациан, 40-й император после Августа, правил империей 6 лет после смерти Валента. До этого он долгое время царствовал вместе со своим дядей Валентом и братом Валентинианом. Видя, что государство находится в состоянии смуты и на краю гибели, он решил восстановить его и с этой целью одел в Сирмии в пурпур Феодосия, родом испанца, и сделал его императором Фракии и всего Востока. В это время деятельный и способный муж по имени Максим, достойный титула Августа, не предпочти он нарушить клятву верности ради тиранической власти, был объявлен императором в Британии своим войском почти против воли и переправился в Галлию. Там он предательски убил Августа Грациана, который был напуган внезапным нападением и собирался бежать в Италию. Он также изгнал из Италии Августа Валентиниана, который бежал на восток, где Феодосий принял его с отцовской заботой и вскоре восстановил на престоле. Тирана Максима же осадили в стенах Аквилеи, где он вскоре был схвачен и убит.